Глава 73. Шлем с него сняли, и кто-то нещадно бил по щекам. От хлестких ударов горела кожа, в голове гудела. А он жадно ловил ртом воздух и не желал открывать глаза, пока не надышится в волю. Хорошо. Потом вдруг стало плохо, он вспомнил. «Аделаида!» Глаза распахнулись сами. Было все еще темно, но темнота была другая. Ночная, подсвеченная звездами и молочно-желтой луной. Света хватало, чтоб увидеть. Малопольская княжна Аделаида Краковская сидела рядом. Живая, невредимая. Вот она его, Аделаидка. Кутается в тевтонский плащ, заглядывает ему в лицо, в блестящих глазах. Огоньки надежды, на губах улыбка. Бурцеву залепили еще одну звонкую пощечину. Голова дернулась. — Да хватит же! — взвизгнула княжна. Бурцев перехватил руку бьющего. — Блин, это Джеймс Бант, лупит его почем зря. — Чего дерешься, брави? — Ага, очухался. Удовлетворенно хмыкнул папский шпион. — Наконец-то! А мы уж думали, ты колдовского дыма надышался. — Не, — слабо улыбнулся Бурцев. — Вот и я говорю не. Рановато тебе загибаться, Русич. Должок за тобой. Ты мне еще о хранителе гроба расскажешь и грамотки их прочесть поможешь. — Расскажу, брави, помогу. Только позже, все позже. Аделаида отпихнула Джеймса, повалилась на Бурцева и заревела в голос. — Ну вот, опять, — нежно проговорил он. — Куда же мы без слез-то, а? — А-а-а, — тихонько подвывала княжеская дочка. — Воевода очнулся. Басом прогудел Гаврила. — Василь! — в поле зрения появился Дмитрий. — Вацлав! — и Освальд, и Едвига. — Вацлав! — и Юзбаши Барангун. — Вацлав! — и китайский мудрец Цимадзян. — Кай ты, Василий Вацлав! — и Хабибулла. Молча подошли дядька Адам и Збыслав. Народ обступал плотной живой стеной, улыбались, гомонили, хлопали по плечу. Все были тут, все были в сборе, все живы и здоровы. А Бурцев осматривался потихоньку. Громадные обветренные глыбы на взгорье, глубоко вросшие в землю. Не иначе развалины какой-нибудь неведомой плацбашни. И ни намека на центральный хронобункер СС. Получилось, значит. Ушли, значит. И от фашиков, и от газовой атаки, и от ядерного взрыва. Ну вот куда ушли-то? Было тепло. Душно даже. Опять Палестина? Нет. Вокруг явно не святая земля. Природа не та. Лес вот рядом густой, буреломный. Лиственных войны, из тех, что в палестинских песках и камнях не произрастает, скорее уж средняя полоса России, или Восточная Европа, или Центральная. Блин, так сразу и не разберешь. Бурцев снова обратил лицо к ночному небу. Да, смотрите, Вацлав, звезды. Эх, был бы он опытным штурманом, астрономом или звездочетом, каким на худой конец, вычислил, если бы не время, то хотя бы место, в которое их занесло. А так... Так его знания исчерпывались ковшом большой медведицы. Ковш вроде был на месте, и вроде ничего в ковше этом не изменилось. Вроде. — Тимадзян, Хабибулла! — позвал Бурцев по-татарски. — Вы ведь у нас мудрецы изрядные, в небесных светилах, наверное, тоже смыслите. «Айва! Швая, швая!» — скромно ответил Сарацин. «Да, чуть-чуть. Монкис, конечно, прочел бы звезды лучше. Я же знаю немногое». «А моя смыслися?» — заверил китаец. «Хорошо смыслися». «Тогда гляньте-ка на созвездие. Все ли там нормально?» Сначала мудрецы переглянулись между собой, недоуменно, с тревогой за душевное здоровье воеводы Кайда. Потом все же подняли очи горе, всматривались долго, внимательно, все более и более заинтересованно, тыкали в небо пальцами, о чем-то тихонько спорили, перешептывались. — Ну? — поторопил Бурцев. — Мы сейчас не в Иркутске и не в его окрестностях, — заявил Хабибулла. Открытие, блин, сделал. Чтобы это понять, на небо смотреть не обязательно. Это и без звезд определить можно. — Но где же мы тогда, Хабибулла? — Севернее Палестины, гораздо севернее. Точнее сказать не могу. — А созвездия? Сами звезды, их расположение, с ними все в порядке? «Рисунок небес не изменился, и звезды, и созвездия мне знакомы», — осторожно ответил Сарацин. «Слишком уж осторожно». «Но?» — навострил уши Бурцев. «Но яркость некоторых светил не та, что была раньше. Так мне кажется. Посмотри на голубой Аль-Таир или на желтый Альдабаран. Бурцев смотреть не стал. Поверил на слово. Повернулся к китайцу. — Что ты скажешь, Сема? Куда нас занесло? — Моя не знаете, но все светила висятся на своем месте. А еще... Сыма Цзян завороженно пялился на небосвод. — Что? Что ты там увидел? — Синьки, — отозвался старик. — Объясни по-русски, а? — попросил Бурцев. «Или хотя бы по-татарски, что ли?» «Синьке», — повторил китаец, не опуская глаз. «Звезда-гость. Вон там. Твоя видится? Маленький яркий точек». Палец Сыма Цзяна указывал куда-то влево от Млечного Пути. «И что? Что значит звезда-гость?» «Что раньше она не былася там, а на небо». «Ты уверен?» «Моя верно, верно!» — китаец был возбужден чрезвычайно. «Моя изучалась 8 книг Синьчань, великий древний мудреца Ганьгун из царства Чу, и еще 8 книг Тяньвэнь, такая же великая мудреца Шиньшэнь из царства Вэй. В Ганьшинсинзин нет эта звезда, нет эта звезда и в списке Усинь. И в списке в Джанчэн, и в карта Луцин, и в карта Суцин. И у Хуаншань нет, и в карте Ванчжунь тоже нет. От обилия имен древнекитайских астрономов у Бурцева зачесало в затылке. Значит, раньше этой звезды точно не было. Моя знается, что моя говорится, Васлав. Об этой звезде еще никогда не писалась древняя мудреца. И эта звезда, моя собственные глаза, тоже не виделась. Никогда не виделась. Сверхновой, что ли? Похоже на то. Иначе как объяснить? Еще что-нибудь? Хуэйсин, торжественно объявил Сыма Цзян. Сема, не ругайся. Что за хуэй такой? Просил же изъясняться. Понятнее. Китайского тут, кроме тебя, никто не знает. Хуэйсин, Хуэйсин, звезда метла. Метла? Где? А вон, туда посмотрися. Бурцев постарался проследить за пальцем не по годам востроглазого китайца. И... Опс. Комета, вздохнул Бурцев. Хуэн, блин, син. «Така-така!» — радостно закивал старик. «Хуэн, блин, син! Она тоже не былася там раньше!»